Глава 12. Монахиня Елисавета. Постепенно я пришел в себя. Мимо меня проходили уже заканчивающие прикладываться к иконе женщины, по всему храму гасили лампадки, церковь почти опустела. Дождавшись конца очереди, я последним подошел под благословение к Лавиану. «Леша, что случилось?» — внимательно посмотрев на меня, спросил он. «Знаешь, отец Флавиан, я, кажется, как бы это сказать, перемолился, что ли?» «А в чем это выразилось?» — сосредоточился Флавиан. «С час назад я вышел посидеть на скамеечке, размышлял о своем, можно сказать, Господа вопрошал. И вдруг ясно слышу ответ, произнесенный вслух. Смотрю, а рядом со мной старичок сидит, благообразный такой, и от него доброта вокруг так и льется». И вида он какого-то церковного, но не современного. Поговорили мы с ним немного, а тут меня Клавдия Ивановна к словословию позвала. Я тебя еще хотел спросить про этого старичка после службы. Уж больно он какой-то необычный и добрый. А сейчас подошел к иконе Сергия преподобного, глянул, а на ней мой старичок изображен, и даже в одежде той же самой. Слушай, так бывает вообще, а? Или у меня уже, как это сейчас говорят, чердак протек? Или крыша поехала?» Флавиан помолчал, потом вздохнул. «Бывает и так, Алексий, бывает. Ты теперь третий, кого я знаю, и кому преподобный Сергий лично являлся. Вот как тебе сегодня? Одному в Лавре, в Сергиевом посаде, он тогда еще Загорском назывался, вернее, одной рабе Божьей, и одному здесь. В грех зависти вводишь, брат Алексий», — засмеялся Флавиан. «Я тут 11 лет служу, а такого чуда по грехам моим не удостоился. А ты третий день, и на, самый игумен земли русской посещением пожаловал. Ох, и любит же тебя Господь, Алеша!» Он приобнял меня за плечи, встряхнул ласково, видя мою полную ошалелость. «Посиди тут, подожди. Сейчас я разоблачусь и подойду». Скоро он вышел из алтаря вместе с матерью Серафимой, несшее перекинутое через плечо какое-то тонкое светлое облачение. «Благословите, батюшка, я вам все-таки еще подглажу подризничек на завтра, а то вон низок чуть выпрямялся, неблаголепно». «Хорошо, мать, Бог благословит, подглаживай. Только сперва чайку нам поставь с Алешей, мы скоро подойдем». «Благословите, батюшка». «Бог благословит». Флавиан с легким выдохом присел рядом со мной на лавочку, вытянул вперед ноги, наклонившись, потер ладонями коленки, поморщился. «Не было бы дождя завтра, не то помокнем на крестном ходу». Взглянув на его вытянутые в разбитых войлочных деревенских тапочках ноги, я поинтересовался. «Болят?» «Есть малость. Наша поповская профболезнь. Ноги. Всякие там артрозы, варикозы, тромбофлебиты и прочее. Надо же и попам как-то спасаться, хоть ногами поболеть. Слава Богу за все. Алеш, ты расскажи-ка поподробнее, что за разговор у вас с батюшкой Сергием вышел?» Я рассказал практически слово в слово. Флавиан сидел задумавшись. «Батюшка Флавиан, а кто кроме меня еще здесь преподобного Сергия видел, не секрет?» «Да нет, не секрет. Тем более, что того человека здесь и нет уже давно. Лет 8 назад у нас работала небольшая бригада маляров из города. Белили церковь известью, попутно подштукатуривая всякие выбоинки да трещинки. Было их четверо. Отец за бригадира, два сына и зять. Работящие, не пьющие. Ну и не то чтобы верующие, но и не безбожники. Профессионалы хорошие. Младшего и сыновей звали Олегом. Год лишь как из армии вернулся. Хороший, скромный, работящий паренек, а в миру себя не находил. Девчонки его как-то не интересовали, гоняться за деньгами, да и материальным благополучием тоже ему было неинтересно. Его душа просила чего-то большого, настоящего, серьезного. И надумал он в контрактнике в Чечню податься. Родные отговаривают, а он мне за родину посражаться хочется, кто-то же ее должен защищать. Так и решил после работы на церкви отдохнуть недельку и в военкомат. А так как был он парнем ловким и сильным, то отец его на самые высокие и неудобные места работать посылал. Барабаны под куполами белить, шатер колокольни и тому подобные. И вот было это как раз под Сергиев день. Я в сторожке сидел, синодики переписывал. Маляры колокольню добеливали, к празднику хотели успеть. Слышу в открытое окошко вроде крик, и ударилось что-то о землю. Бегает ко мне бригадир, взять с круглыми глазами, и кричит: «Батюшка, Олежка наш убился, с колокольни упал». Я выскакиваю, конечно, бегом к паперти, а там Олег лежит, на плитах распластанный. Над ним отец и старший брат на коленях, однако крови не видно. Тут моя Серафима подскочила, оттолкнула мужиков, врач как-никак. «Давай Олега осматривать, да обслушивать». Потом подняла голову, смотрит на отца Олегова и спрашивает: «А упал-то он откуда?» Тот отвечает: «Да вон, с самого верху шатра, от второго окошечка, метров с 22 примерно». Серафима уставилась на меня, ничего, говорит, не пойму тогда. И опять давай Олега осматривать да ощупывать. Вдруг упавший открывает глаза, улыбается радостно и говорит: «Мать Серафима, батюшка, а как в посад доехать?» Мы ему: «Лежи, не шевелись, какой посад, сейчас скорую вызовем». Мол, мало ли, что человек в шоке сболтнет. А он скок и на ногах стоит. «Не надо скорой, я весь целенький», и улыбается во весь рот. Но мать Серафима, кремень, заставила таки свозить городской травмопункт на рентген. Не дай бог, какие-то скрытые травмы. Старший брат его на своей шестерке свозил, мать Серафима с ними ездила. Рентген ему там сделали, осмотрели и с руганью прогнали. «С каких, мол, он у вас 22 метров на каменные плиты упал? Он и со стула на ковер не падал, ни синячка, ни ссадинки». Вернулись они, сели мы за столом в сторожке чай пить, все вместе. Олег рассказал: «Как я на козырьке оступился, до сих пор и сам не пойму. Я как раз страховку от монтажного пояса отцепил и на нее ведро с известью повесил, чтобы удобнее было место поменять. Стал через козырек переступать, и тут кроссовка соскользнула. Я только успел понять, что вниз лечу, и подумать: конец. Нет, Олег, не конец, слышу. Вижу, что я стою на земле, но не здесь, а в другом каком-то месте, на пшеничном поле. Пшеница на нем высокая, и васильки яркие между колосьев, и монастырь вдалеке виднеется большой. Колокольню я хорошо запомнил. Красивая такая, высокая, голубая, с белой отделкой, и купол в виде чаши богатый, с крестом. Рядом со мной старенький монах стоит, светленький весь такой, борода белая-белая. Смотрит он мне в глаза, а мне так хорошо-хорошо. Говорит он мне: «Это не конец, Олеже, это начало другой твоей жизни. Ты воином хочешь быть, родину защищать, это хорошо. Но на Кавказ тебе ехать воли Божьей нет. Христу сейчас другие воины нужны. Приезжай ко мне в посад, я тебя воином Христовым сделаю». Сказал это, повернулся и пошел к монастырю через пшеницу с васильками. Я было хотел за ним, а тут меня кто-то толкает. Открываю глаза, а надо мной мать Серафима, вокруг все вы. Я с полки икону преподобного Сергия достал, показываю Олегу. «Он?» — спрашиваю. «Он?» И сияет весь. «Ну тогда, говорю, бери вот листок бумаги и ручку, пиши, как в Сергиев посад проехать». Дня через 3 они всю работу закончили, рассчитались и уехали. А через 1.5 месяца мне из Троицы Сергиевой лавры письмо пришло коротенькое. «Помолитесь обо мне, батюшка, принят в число братьев Троицы Сергиевой лавры, послушник Олег». А еще через 3.5 года новое: «Помолитесь обо мне, отче Флавиане, сподобился принять постриг в мантию с именем Сергий во имя преподобного Сергия Радонежского». Вот так. Последний раз я виделся с ним в лавре 2 месяца назад. Отец Сергий уже год как иеродиакон. А что такое иеродиакон? Иеродиакон значит монах-диакон. Если диакон белый, то называется просто диакон. А если монах, то иеродиакон. Подожди, а что значит белый? Белый значит женатый. Все духовенство в церкви делится на белое, женатое, и черное, монашеское. Черное от цвета монашеских одежд. потому и названия различаются. В белом духовенстве диакон, заслуженный диакон, протодиакон, священник и иерей, заслуженный священник, протоиерей или протопросвитер, а в монашестве, соответственно, иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен и архимандрит. Кстати, высшее духовенство, епископы, поставляются только из монашествующих. Тогда, батюшка, объясни мне, малограмотному, что такое монашество? Я ведь о нем, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю. И то наверняка все неправильно. Флавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду. «Монашество, Леша, это жизнь такая, особая, с Богом и в Боге. Само название «монах» от слова «монос» — один, то есть один на один с Богом. Еще монахов называют иноки, то есть иной, не такой, как все».